И Маленкову вполне нашлось бы место среди этих людей, близких ему также по взглядам и убеждениям. Человек без биографии. О Маленкове трудно написать даже самый краткий очерк. В сущности, это был человек без биографии, деятель особых отделов и тайных кабинетов. Он не имел ни своего лица, ни собственного стиля, он был орудием Сталина, и его громадная власть означала всего лишь продолжение власти Сталина. И когда Сталин умер, Маленков продержался у руководства страной и партией чуть более года. Наследство Сталина оказалось чрезмерно тяжелой ношей для Маленкова, и он не смог удержать его в своих, как обнаружилось, не совсем сильных руках. Георгий Маленков родился 8 января 1902 года в семье служащего. Согласно краткой официальной биографии, Маленков еще в 1919 году ушел добровольцем на фронт защищать советскую власть и в апреле 1920 года вступил в партию. Он был политработником эскадрона, полка, бригады и даже политуправления Восточного и Туркестанского фронтов. Однако, по неофициальным данным, он работал всего лишь писарем в политическом отделе и никогда не поднимал бойцов в атаку. Он плохо стрелял и едва держался на коне, но хорошо вел дело производства. По окончании гражданской войны Маленков не стал возвращаться домой в Оренбург, а приехал в Москву и в 1921 году поступил в высшее техническое училище. Вскоре он женился на Валерии Голубцовой, которая занимала незначительную должность в аппарате ЦК РКПБ. Этот брак стал первой ступенькой в стремительной партийной карьере Маленкова. Успехи в кабинетной работе. До начала 1925 года Маленков был студентом высшего технического училища. Многие студенты, члены партии 1923-24 годов, увлекались Троцким. Платформа троцкистской оппозиции нередко собирала большинство в студенческих ячейках того времени. Но Маленков с самого начала стоял на ортодоксальных позициях и выступал против троцкистов и их платформы. Когда после поражения Троцкого была создана комиссия по проверке студентов, членов партии, поддерживавших оппозицию, в Москве в нее вошел и 22-летний студент Георгий Маленков. Его активность была замечена. По совету и настоянию жены Маленков оставил институт перед самым его окончанием ради работы техническим секретарем Оргбюро ЦК РКПБ. Он проявил себя отличным канцеляристом. Года через два Маленков стал техническим секретарем Политбюро. Когда Маленкову исполнилось 50 лет, в приветствии ЦК о нем говорилось как об ученике Ленина, соратнике Сталина. Маленков не был, конечно, учеником Ленина, которого мог видеть только издалека, но со Сталиным Маленков встречался часто, как и любой технический работник аппарата Политбюро. Молодой Маленков не был главным лицом в этом небольшом техническом аппарате. Он подчинялся личному секретарю Сталина Поскребышеву. Однако Маленков не слишком долго задержался на чисто технической работе. В конце 20-х годов Сталин добился смещения Угланова с поста первого секретаря Московского комитета партии. Было сменено и все бюро столичной организации, обвиненное в принадлежности к так называемому «правому уклону». Во главе московской организации вначале встал Молотов, но в 1930 году вождем московских большевиков был избран Каганович. Он-то и выдвинул Маленкова на более ответственную работу. Маленков стал заведующим орготделом в Московском комитете партии. Фактически это был отдел кадров, с помощью которого осуществлялись все назначения в московских райкомах, а также утверждались секретари всех крупных первичных партийных организаций.